Глава 21. Ладно, просто поищу богато выглядящие двери. В конце концов, в клановых особняках тоже никаких табличек никогда нет. Пройдя весь коридор, понял еще одну неприятную вещь. Все двери были одинаковыми. Еще один хитрый фокус, чтобы нельзя было понять, где кабинеты начальников. Нет, местные сотрудники, конечно, заблудиться не смогут. Нельзя забыть, где находится место, в которое тебе страшно заходить. Итак, первый вывод. Сесарийские шпионы — умные и коварные люди, которые знают, что делают. Интересно, а в нашем шпионском особняке в Аргенте тоже так все устроено? Но что же мне делать? На втором этаже я насчитал 40 кабинетов, а всего в здании их получается 160 штук. И второй этаж тоже не факт, что тот, что мне нужен. Если у них хватило ума снять таблички и использовать одинаковые двери и для кабинетов начальников и рядовых сотрудников, то они могут и начальство посадить в самом неожиданном месте. Просто вламываться во все кабинеты подряд, в которых сейчас никого нет, искать и взламывать тайники? Это же шпионы. Не удивлюсь, если в каждом кабинете будет по тайнику. 160 штук тайников найти и вскрыть... Это мне сюда минимум неделю приходить каждой ночью. Нереально. Но и оставлять ситуацию подвешенной, когда я не буду знать, не приказал ли принц Сесерии убить Джоан, я тоже никак не мог. Если приказал, надо узнавать подробности и принимать жесткие меры. Если понадобится, то и к самому принцу. И узнавать, в чем состоит приказ, как планируют убивать, где лучше перехватить убийц. Потому как охрану, конечно, ректор к ней приставит, но и самая лучшая охрана не гарантия, что сработает как надо, защитив Джоан. Представив, что убить Джоан наймут кого-то вроде Вана без изъяна, я покрылся холодным потом. А ведь действительно могут и его нанять, если не сторонники присылать собственных убийц. Так что просто уйти, сняв шляпу перед мудростью местных шпионов, я никак не мог. Мне нужна была эта информация. Дело облегчало то, что сейчас у нас с Сесерией была война, и любой служащий короля Сесерии был для меня законной мишенью, в том числе и шпионы. И даже не в том числе, а в особенности шпионы. Опытный вражеский шпион может нанести больше вреда твоей армии, чем вражеский грандмаг. Да что тут говорить, я по себе это знаю. Сколько я важной информации в нашу армию притащу, дай мне тут разгуляться как следует. А ведь не зря говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Гораздо легче воевать с врагом, зная его тайны, чем когда перед тобой сплошная неизвестность. Владея важной информацией, можно успешно воевать с врагом даже меньшей армии, чем у него. Ну что же, если местные шпионы решили, что они меня вот таким вот образом остановили, то это большая ошибка с их стороны. Ничего подобного. Я найду то, что мне нужно, просто придется повозиться побольше. Что же поделать, если это единственный вариант для меня — защитить Джоан? Я аккуратно поднялся на чердак и добрался до разбитого оконца. Дождался, когда патрули внизу пройдут под окном, они тут двигались очень энергично, скинул эспандер вниз, выполз из-под купола, перебрался при помощи эспандера в рощу на другой стороне улицы и оттуда эспандером забрался на крышу здания напротив главного входа. Она не была полностью плоской, только частично, но удобное местечко для наблюдения для меня нашлось. Пролежал полчаса, прежде чем одно из окон погасло, а затем, спустя пару минут, здание покинул один из работавших ночью чиновников. Потому как он покидал здание, я понял, что это мелкая сошка, поэтому позволил ему уйти, оставшись наблюдать дальше. Зато через 20 минут на втором этаже погасло сразу два расположенных рядом окна, и я сразу встрепенулся в предчувствии удачи. Все же это второй этаж, высока вероятность, что это какой-то начальник. Тем более погасло сразу два окна. Это мог быть большой кабинет, в котором снаружи, в целях безопасности, чтобы скрыть его размер, есть две двери, но вторая всегда заперта. А через две минуты увидел еще один четкий сигнал, что это может быть нужный для меня человек. Внизу, у той самой двери, из которой недавно совершенно тихо и спокойно вышел другой сотрудник, началась какая-то суета. Сначала выскочил один человек и свистнул, затем на свист прибежал один из оказавшихся ближе всего патрулей, затем внизу особняка отворились ворота, и из них выехала карета с четырьмя лошадьми. Я внимательно осмотрел карету, для меня это было очень важно. Если сейчас из особняка уезжает сам глава службы, то для меня это тоже не вариант. Он наверняка будет серьезным магом, не ниже 12-го разряда или архимага. Такова уж особенность любой королевской бюрократии. На очень высокие должности магов меньших разрядов просто не назначают. А с таким мне уже не факт, что удастся справиться, если он поймает меня в своем доме. А шансы, что поймать сможет, велики. 12-е разряды хороши в заклинаниях магического предупреждения о приближении врагов. Что уж говорить об архимагах. Достаточно войти в одно помещение. С таким и он, как бы крепко не спал, тебя засечет. И второй момент. Даже если справлюсь, убийство чиновника такого масштаба — очень серьезный политический шаг. Король Сесерии будет в ярости и может послать убить кого-то из наших чиновников, правильно догадавшись, что его высокого чиновника убили из-за войны. И если у убийц все получится, а наши потом догадаются, что именно я убил приближенного ко двору короля Сесерии чиновника, у меня могут появиться серьезные проблемы, вплоть до кровной мести со стороны родственников убитого сесерийцами нашего чиновника. Не то чтобы и так некому пытаться меня убить, но все же не надо искусственно множить ряды желающих со мной покончить. Но, понаблюдав за тем, что происходило дальше, я успокоился. Уезжало все верно, какая-то шишка, но уж точно не самое главное. Удалось рассмотреть, когда патруль с факелами близко подошел к карете, что она была не высшего разряда, какая полагается по статусу, высшему чиновнику. И второй момент. Никто не сопровождал карету, никакой конной охраны. Совершенно несерьезно для статуса человека, который регулярно встречается с королем, а глава шпионов точно удостоен такой чести. Поэтому я понял, что это подходящий для меня вариант. Кто-то серьезный, но не настолько, чтобы из-за этого принимать радикальные шаги, если мне придется его убить. Вполне себе заменимый чиновник. Последовал за каретой, прыгая с крыши на крышу. Очень помогли в том, чтобы не отстать многочисленные патрули на улицах. Минимум трижды они тормозили карету, и хотя уже через минуту ее отпускали, впечатленные полномочиями того, кто сидел внутри, мне хватало этого времени, чтобы найти новый удобный маршрут для того, чтобы догнать карету. Наконец, через пару километров карета доехала до нужного особняка, по размеру которого я еще раз убедился, что угадал верно. Что-то вполне подходящее для заместителя или помощника, но никак не вхожего к королю чиновника. По меркам нашей столицы такой двухэтажный особняк стоил бы в районе 60 000 золотых монет. Сколько тут, не знаю. Но и у него даже магического барьера не было. Какой уж тут может жить большой начальник? Прямо напротив него ничего с плоской крышей не нашлось, но я не ждал неожиданностей. Чего хочет чиновник, вернувшись в начале второго ночи с работы? Едва ли есть, скорее всего, просто лечь спать. Так что устроился на крыше дома дальше по улице, хотя с него и было плохо видно главный вход в особняк. Неважно, все равно через 10 минут после того, как карету загнали внутрь каретного сарая, все огни в доме погасли. Выждал еще полчаса, после чего решил, что пришло время пробираться внутрь. Метнул при помощи прощи испандер на клумбу сзади особняка и, выбравшись из него, принялся присматриваться к вариантам проникновения внутрь. Пожав плечами, решил, что черный вход меня вполне устроит. Не все же окна бить. И, достав отмычки, скользнул к нему. Отворив дверь, запустил поиск магической сигнализации и спустя 10 секунд удивленно поднял брови, обнаружив, что одна таки есть. Давненько мне они уже не попадались. Да, особняк без магического барьера выглядит беззащитно, но таковым вовсе не является. Тут есть система защиты. Скорее всего, этой дверью вообще не пользовались, установив около нее эту сигнализацию. Она не из тех, что стоит каждый день активировать и деактивировать, быстро сломается. Но я в любом случае правильно сделал, что пошел через черную дверь. Раз тут приняты такие меры безопасности, то на главном входе все еще жестче. С Скорее всего, хоть свет и потушен, там бдят охранники. Сигнализация была не такой дорогой, на движение. Зная о ее наличии, я начал двигаться очень медленно и плавно и прошел ее благополучно. Она реагирует только на резкие движения. Если снаружи особняк выглядел скромно, то внутри очень даже богато. Какую бы должность ни занимал этот чиновник в своем шпионском ведомстве, оплатили там щедро. Вверх по лестнице на второй этаж, где должна быть его спальня, я поднимался по шикарному ковру. Мне бы лично, имея я такой, было бы жалко класть его на ступени. Но владельца особняка совсем нет, что свидетельствовало о том, что с деньгами у него все в порядке. Осторожно прокрался по этажу. Здесь уже никто не маскировал двери, и двойная распашная дверь с достаточно игривым оформлением никак не могла вести в кабинет. Для кабинета гораздо лучше подходила красивая строгая дверь через 7 метров от этой. Ну что ж, начну искать тайник с важными бумагами в кабинете. В спальню полезу только в крайнем случае. Кто его знает, какой у этого чиновника разряд. Скорее всего, 10-й или 11-й, но вдруг 12-й. По возрасту, а я сумел рассмотреть его лицо в свете факелов, точно не архимаг. Но вот 12-й разряд, если есть талант к магии, может иметь. Возможность не так и велика, но я должен быть осторожен. Осмотревшись, аккуратно отворил дверь в кабинет, буквально по миллиметру. И в первый раз за это время сплоховал. Когда дверь открылась, чиновник уже стоял напротив меня, готовый к бою. И это был вовсе не кабинет, в котором я собирался искать тайник. Я попал в спальню. Чёртовы сицилийские шпионы. Они и дома устраивают игры с дверями. «Какой юный взломщик!» — удовлетворенно сказал он, стоя полураздетый у кровати в 5 метрах от двери, причем совершенно не боясь меня, что наводило на определенное размышление. «Надеюсь, ты тот самый, что вчера посетил принца. Твоя поимка придаст резкий толчок моей карьере». Тот факт, что он меня не боялся и не звал стражу, означал, что у него минимум 11-й разряд, и как бы не больше. Верно оценив мой возраст, он не ждал у меня больше 8-го или 9-го, и с точки зрения разницы в разрядах чувствовал себя в полной безопасности, и даже уже мечтал о том, как моя поимка поможет подняться ему по карьерной лестнице. Но вот только карьерист понятия не имел, что существует такая штука, как браслет мага удара. Он как раз мне и пригодился, да как пригодился. Без малейшего колебания, отправив в голову врага ледяную каплю, я тут же скостовал боковой выпад, запечатленный в браслет архимагом Джерелиусом. И он сработал. Сразив моего врага, который только начал растягивать губы в насмешливой улыбке, увидев, как в него летит ледяная капля. Ни малейшей попытки выставить щит, полная уверенность в пассивной защите. Да, я столкнулся с магом минимум 12-го разряда. Моя ледяная капля защиту не пробила, а вот боковой выпад сработал безукоризненно. Захрипев, враг рухнул на бок, я только и успел подскочить к нему, чтобы придержать перед падением на не менее пушистый, чем на лестнице, ковер. Фух, как мне повезло, что враг оказался настолько амбициозен, что не позвал стражу. Без шума я бы с ней не справился, а мне шум был крайне противопоказан. Моя задача была найти нужную мне информацию, а не поспешно убегать после убийства. Да, убивать я никого не собирался, но что же делать, если так получилось? Моя задача, если я все верно рассчитал, и этот шпион находится на достаточно высокой должности, упростилась. Зачем часами искать и взламывать тайники, если его призрак может рассказать все, что мне нужно? Вышел обратно в коридор, постоял минутку, никаких признаков того, что мы кого-то побеспокоили. Есть все же плюс от схваток с врагами-трудоголиками, которые очень поздно приезжают домой. Даже если немножко нашуметь, никого не разбудишь. Уж очень поздно, все добросовестные крепко спят. Посмотрев на дверь снаружи, покачал головой. Ловко же обманул меня шпион, устроив спальню за дверями, пригодными именно для кабинета. С другой стороны, немножко подумав, я успокоил себя тем, что все же он обманул именно себя. Я же стою живой, а он валяется в спальне мертвой. Хитрый и умный трюк, но с неожиданным для врага результатом. И ведь я не мог не попасться в него. Кабинет является одним из тех мест, в которых обычно имеются тайники. Раз уж я заявился сюда, то мне нужно было обязательно открыть дверь, которая вела в комнату, которую я считал кабинетом. Ну ладно, времени у меня не так и много. Обратный портал в 7:00 утра, а у меня налицо очень богатый источник информации. Я поспешил обратно в спальню. Подняв призрака, первым делом потребовал назвать имя и должность. Махелик, помощник главы шпионов. Фух, все рассчитано верно. То, что он помощник, еще лучше, чем заместитель. Должность формально ниже, а знают вот такие вот помощники побольше заместителей. Их же несколько, и у каждого свой круг обязанностей. А помощник вынужден знать практически все, что знает глава службы. Ему же нужно делать кучу вещей для его удобства и от его имени. Первым делом спросил, что он знает о планах принца в отношении Джоан. С помрачневшим лицом услышал, что наследный принц так обиделся, что свадьба была сорвана, что потребовал от отца пообещать убить Джоан. С более удовлетворенным лицом услышал, что король боится так подставляться, и формально принцу пообещал, что наймет убийц, но на деле не собирается. И тут же снова помрачнел. Призрак сообщил, что принц сообразил, что что-то нечисто с его требованием, что на самом деле король не планирует убивать королевскую племянницу и последнее время ищет сам убийц, чтобы нанять их самостоятельно, и что главе шпионов приходится пресекать эти попытки. К счастью, у принца не хватает денег и связей, чтобы нанять настоящих профессионалов, но никаких гарантий нет, что ситуация не изменится. Ему достаточно продать что-то из подарков отца, чтобы найти деньги». Поэтому вчера, когда получили сигнал об ограблении принца, первая мысль была, что оно инсценировано, и принц прикрывает таким образом тайную продажу на сторону ценностей. Но когда увидели, в какой он ярости, почти что в истерике, от этой версии пришлось отказаться, так не сыграешь. Между делом прозвучало вдруг и мое имя. Я очень удивился, но не мог не задать вопрос, что он знает обо мне. Ответ меня обескуражил. Оказывается, мою голову принц тоже требует, и вот против этого король Сесерии совсем ничего не имеет. Уже даже посылали команду убийц, настоящих профессионалов своего дела пару недель назад, но она исчезла с концами. Так что меня теперь все, кому положено, очень уважают за способность выжить и убрать таких профессионалов со сцены, и что только начало войны удержало короля от отправки новой команды убийц по мою душу. Но когда война закончится, их обязательно пошлют, можно даже не сомневаться. Хоть кого-то из нас двоих с моей девушкой нужно обязательно убить, чтобы принц хоть немного успокоился. До отправки убийц они полагали, что меня убить будет легче, чем дочь брата короля. Теперь они в этом отнюдь не уверены. Все считают с подачи резидента сесерийской разведки в нашей стране некого Шарега, что я сам крутой убийца, которого приставили к дочери ректора телохранителем. Никакой любви у нас нет, и вообще я не студент, а лишь играю эту роль. В полном изумлении стал припоминать, что же такое было 2 недели назад, и как это я не заметил целую команду крутых убийц, заявившихся по мою душу. Может, ребята просто зашли в нашей столице не в тот бар, зацепились там с кем-то языком, а потом их всех в нем и порешили? А что, тела потом бросили в каком-то тупичке, предварительно сняв все ценное. Потом все же решил, что вряд ли крутые профессионалы были бы столь беспомощны и небрежны. Вот так просто команда убийц не пропадает, это уж точно. Подумал, не потеряли ли они меня из виду, когда нас перекинули на практике в группу с Джоан. Но нет, тогда бы убийцы вернулись в столицу и отчитались о том, что меня потеряли, требуя помочь им меня найти, чтобы они могли выполнить свою работу. А они пропали с концами. И только потом до меня дошло, что они просто могли случайно наткнуться на могучих, которые в первые дни моей практики паслись около меня чуть ли не всем кланом, в тщетной попытке со мной покончить. Ха, неужто? Ну, если так, то надо будет прислать потом благодарственное письмо главе клана могучих. Когда он узнает, что его люди ликвидировали убийц, присланных по мою голову... Ох, хотел бы я увидеть, как он будет бегать по потолку, когда это прочтет. Я бы даже охотно послушал, что он в этот момент будет говорить. Пригодится потом блеснуть в каком-нибудь портовом кабаке перед восхищенными матросами или пиратами. Никогда нельзя упускать случай расширить словарный запас. Студент, в конце концов, я или нет?»